Глава 16. Ядовитые плоды и крепкие корни. Ветреным утром воскресенья Татьяна Куркина заехала за Анной на своей машине, и они отправились в шоу-рум, принадлежавший ее приятельнице. Дорога лежала на окраину Петербурга, где вдоль узких улиц серыми рядами тянулись хрущевки. С легким скептицизмом Стерхова смотрела на окружающий пейзаж, представляя себе стандартный магазин. Автомобиль затормозил у двухэтажного жилого здания. Татьяна первой вышла из магазина и, взглянув на подругу, предупредила: «Вот только не делай такое лицо». Они поднялись по скрипучей лестнице и остановились у двери с номером 6. Татьяна постучала, и дверь сразу же открылась, пуская их в теплую прихожую. Валерия, хозяйка подпольного шоу-рума, оказалась женщиной внушительных размеров, с добрыми глазами и широкой улыбкой. Ее габариты резко контрастировали с изяществом вещей, которые она продавала. На первый взгляд обычная квартира, но комнаты были превращены в настоящий модный оазис. Одежда самых разных стилей и размеров висела на металлических рейлах. Обувь и аксессуары стояли на полках, как в настоящем бутике. Татьяна тут же бросилась к вешалкам и начала перебирать платья и блузки. «Смотри, какая классная вещь!» – воскликнула она, вытаскивая шелковое платье с миленьким цветочным узором. Стерхова тоже начала смотреть одежду, и постепенно ее недоверие поменялось на восхищение. Валерия действительно умела подбирать вещи. Вскоре Анна отложила несколько нарядных платьев, которые захотела примерить. Примерочная комната оказалась просторной и хорошо освещенной. Первое платье, легкое и воздушное, идеально подходило ей по размеру и выгодно подчеркнуло фигуру. Она вышла, чтобы показаться Татьяне, и та зааплодировала. «Просто великолепно, но все-таки примерь остальные». Войдя вместе с Анной в примерочную, она присела на банкетку. «Как движется расследование?» «Все очень сложно», — ответила Стерхова. «Такое чувство, будто смотрю в разверзнутую бездну, оттуда дьявол машет мне ручкой». «Как патетично», — усмехнулась Татьяна и с улыбкой заметила. «Но выглядишь очень хорошо. Калич, что случилось?» «В личном плане?» Натянув на себя жаккардовое платье, она повернулась к подруге спиной. «Пожалуйста, застегни молнию». «Ну так что?» — переспросила Татьяна. «Влюбилась?» «Правда, влюбилась?» «Ну, не то чтобы влюбилась». Она критически оглядела себя в зеркало и помотала головой. «Нет, не мое. Расстегивай». «Рассказывай, не тяни», — напомнила Куркина. «Встретила одного человека, и он мне понравился». «Где? Когда?» «В том ресторане, когда была понятой. Он из полиции?» «Посетитель ресторана сидел неподалеку от нас». «Почему же я не видела его?» — удивилась Татьяна. «Потому что сидела к нему спиной», — ответила Анна. «Интересный мужик. Мне понравился». «И что ты с ним собираешься делать?» «Пока не знаю. Перспектива очень туманная. Я в Москве, он в Питере. К тому же мы совсем не знаем друг друга». «Знаешь, почему ты все еще одна?» Татьяна повесила платье на плечики. «Потому что после развода с Иваном, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Да ты и раньше такой была». Стерхова показала на воздушное платье, которое примерила первым. «Я покупаю это». В 7 часов вечера в тот же день Анна приехала в ресторан, где проходило торжество. С уложенной прической, макияжем, невероятно красивым платье, такое она себя не видела уже 1000 лет. Яркий свет банкетного зала создавал атмосферу праздника. Изысканная сервировка стола и тихая музыка придавали событию особенный блеск и шарм. Гостей было много, но Анна вдруг поняла, что не знает здесь никого. Она глядела в поисках знакомого лица и заметила Татьяну, которая с улыбкой шла к ней навстречу. «Наконец-то идем, познакомлю тебя с моим мужем». Анна двинулась за подругой сквозь толпу гостей, ощущая на себе любопытные взгляды. Вечер обещал быть насыщенным, и ей хотелось поскорее найти свое место в этой компании. Они подошли к высокому, статному мужчине. Татьяна взяла ее под руку и представила. «Володечка, дорогой, познакомься. Это моя университетская подруга Анна Стерхова. Работает в следственном управлении в Москве. Много слышал, приятно познакомиться. Рад, что мы с вами коллеги». «Почти», — уточнила Татьяна. «Володечка у нас адвокат». «Поздравляю вас», — Анна протянула упакованный в красивую бумагу подарок. «Я тоже слышала о вас много хорошего». К юбиляру постоянно подходили прибывшие гости, и это все упростило. Отойдя в сторонку, Стерхова начала изучать публику. В подавляющем большинстве здесь были 40-50-летние мужчины, строгих костюмах и женщины в дорогих туалетах. Но того, что случилось дальше, Анна никак не ожидала. Судьба приготовила ей неожиданные удары, от которого не было возможности уклониться. Дверь распахнулась, и в банкетный зал вошел Денис Аксенов под руку с Екатериной Максимовной Зварцевой. Стерховой показалось, что все вокруг замерло, и время остановилось. Уставившись на них, она на мгновение утратила контроль, потом, овладев собой, решила спрятаться в толпе, но было уже поздно. Аксенов ее заметил, и, кажется, они собрались подойти. Этого Анна допустить не могла, потому что не знала, как реагировать. Пробравшись к выходу, она выскользнула из банкетного зала и направилась в дамскую комнату. Там ее догнала Татьяна. «В чем дело? Что произошло?» «Ничего». Стерхова открыла в умывальнике воду и подставила руки под струю. «Не ври, я видела твое лицо. Тебя буквально перекосило». Она опустила голову и, чуть помедлив, призналась. «Он пришел сюда с женщиной. Тот мужик из ресторана? Вот ведь урод. Его фамилия Аксенов. Кажется, слышала, но лично не знаком». Стерхова закрутила воду, взяла салфетку и вытерла руки. «Пожалуйста, прямо сейчас найди того, кто хорошо знает Аксенова, и разузнай о нем все, что можно. А ты? Я подожду тебя здесь». Ожидание было недолгим. Татьяна вскоре вернулась и сходу выпалила. «Он пришел со своей женой. У них двое детей». «Прекрасно», — сказала Анна. «Прости, но я не могу здесь остаться. Я ухожу». «Понимаю», — уныло ответила Татьяна. «Позвони мне завтра, поговорим». Покинув ресторан, Анна Стерхова не спешила вызывать такси. Под скучным моросящим дождем она побрела по набережной. Улицы Петербурга, обычно такие оживленные, теперь были почти пустыми. Казалось, что город на Неве всецело разделял ее одиночество. Грустные мысли одолевали Анну, как будто она только что пережила измену. По сути, Стерхова не имела никаких прав на Аксенова. Он ничего ей не обещал. Денис не сказал, что женат. Что ж, он имел на это полное право. Отчего же эта новость оказалась для Анны такой шокирующей? Возможно, потому что она влюбилась? «Дура, набитая», — зло прошептала Стерхова. Она вспомнила их последнюю встречу и то, как они гуляли по ночному городу, смеялись и разговаривали обо всем на свете. Их отношения казались ей искренними и наполненными зарождавшимся чувством. Теперь, зная правду, она осознала, что все было обманом, красивой иллюзией, которую он создал для нее, она поверила. «Дура, круглая дура! Сколько еще тебя нужно предавать, чтобы ты, наконец, научилась не доверять?» Анна медленно шла по тротуару, погрузившись в свои мысли. Дождь все усиливался, но она не обращала на это внимания. Воспоминания, как Аксенов смотрел на нее, как его глаза светились теплом и заботой, она понимала, почему так постыдно ошиблась. Внезапно Стерхова остановилась и взглянула на свое отражение в витрине магазина. Ее глаза, обычно живые и яркие, теперь были потухшими. Она припомнила, как на первой встрече в ресторане Татьяна рассказала ей о своем счастье, о доверии в отношениях и с горечью осознала, что ее собственное доверие было растоптано. Почему Аксенов не сказал, что жена? Ведь если бы он был честен с самого начала, она не позволила бы себе увлечься так сильно. Тот факт, что его жена сотрудница управления, усугубляла ситуацию. А не предстояла совместная работа с ней в течение долгого времени. И никто не мог предсказать, как сложатся их дальнейшие отношения. Вдыхая холодный воздух, Стерхова шагала и шагала вперед, пытаясь найти в себе силы забыться. Она убеждала себя, что жизнь продолжится, будут новые встречи и новые чувства. Дождь становился все сильнее, и Анна вызвала такси. Спустя полчаса она уже лежала в своей постели. Тревожный звонок прозвучал в половине первого ночи, когда Анна уже спала. Схватив трубку и толком не разобравшись, кто звонит, она сказала: «Слушаю». «Аня!» — в трубке прозвучал голос Аксенова. Его она узнала бы из тысячи голосов. «Прошу, выслушай меня». «Не звони мне больше», — сказала Стерхова и добавила: «никогда».